316. Лечение ароматами цветов, смол и зерен восходит к глубокой древности. Так роза дает не только подобие мускуса, но предотвращает империл. Сад роз у древних считался местом вдохновения. Фризии полезны симпатической системе, которая так вибрирует у йога. Зерна ячменя незаменимы для легких, уже знаете о мяте, о смоле кедров и о других смолах. Так духи теперь тоже бессмысленны, как и прочие попирания ценностей. Но зачаток благовония лежит в полезном, но забытом знании. Конечно, яды древности были очень изысканы. Новые изобретения наркотиков сравнительно грубы и, главным образом, разрушают интеллект. Иначе говоря, именно то, что удерживает равновесие, которое так нужно при всех психических опытах. Пламеняющее сердце невозможно без духовного равновесия, так нужно помнить о всех подробностях, приобщающих к иерархии.